Лекция вторая. Защита. «Вызвать!» Разбудил меня чей-то голос. «Хорошо же спала. Чего решили поболтать над моей постелью? Других комнат нет». «Я отправил запрос, как только пришел в себя», — холодно произнес Кхаанри. «Они прибудут на место вместе с группой зачистки». Представила, как маги будут собирать тела и убирать последствия нападения преследователей на Хана, или правильнее, Хана на преследователей. Не суть. Я понимала, что использовать будут волшебство, но насмотреться все равно успеют. Как вспомню картину после боя. «Кто-нибудь еще пострадал?» — спросил магистр Лариэль. «Мои драгоценные нервы и надежда на спокойную жизнь. Но, пожалуй, не стоит произносить это вслух». «Нет», — ответил тень. «Маску вызвал?» Вопрос от кого-то третьего. Голос мужчины был мне незнаком, но то, как он это произнес, дало понять многое. Чувствовалась сила. Вопрос был не любопытствующий, а требующий. Власть имущий, не иначе. «Нет, я сам этим займусь», — сказал адепт с легким нажимом. «Ты займешься ее подготовкой», — вмешался четвертый. «А маска защитой». Еще один статусный, строгий. Я уже успела понять, что Хану приказывать каждый встречный не может. «Я им не доверяю», — недовольно протянул Кхаанри. «А кто вообще говорит о доверии?» — вздохнул Лариэль. «Девочку нужно охранять, и для этого необходимо использовать квалифицированного специалиста». «Моя квалификация вас не устраивает?» Вопрос выпускник задал холодно, не выдав эмоций, но сама его суть говорила о раздражении. «Твоя квалификация не имеет никакого значения», — недовольно сказал кто-то из сильных. «Сейчас ты такой же адепт. Ею займется профессионал, способный работать круглосуточно, а ты выступишь в роли наставника». «Я справлюсь и с тем, и с тем», — уперся мой спаситель, хотя даже мне уже было понятно, что все решено. «Это не тебе решать!» — рявкнул на него один из присутствующих. Раздалось знакомое утробное рычание. Я решила, что пора подать признаки жизни, пока не произошло что-нибудь непоправимое. Подерутся еще. Им-то ничего не будет, а если заденут меня? Я лежала на все той же кровати в доме заместителя ректора по иномирным адептам. Недалеко от кровати стояли пятеро мужчин. Магистр Лариэль, Кхаанри и еще три незнакомых мне типа. Один из них сильно внешне был похож с Ханом, только выглядел старше. Другой принадлежал, судя по бордовым глазам, к вампирам, а третий... Дроу, что ли? Их уши с хозяином дома отличались. У новенького они были острее и не настолько длинные. Еще черты лица более резкие. Кожа не темная, как представляли многие, но внешность и ощущения... Да, точно, дроу. «Как ты?» — обратил на меня внимание преподаватель. Присутствующие повернулись. Несколько пар глаз начали внимательно вглядываться в мое лицо. Я почувствовала себя неуютно и неосознанно подтянула одеяло выше. «Давайте не будем ее пугать», — спросил магистр Лариэль у остальных. — Она многое пережила сегодня. Некоторые попаданцы тяжело переносят реалии нашего мира. — Здравствуйте, — произнесла тише обычного, решив, что пора поприветствовать серьезных на вид магов. В ответ тишина. Лишь вампир кивнул, чуть улыбнувшись. Остальные продолжали сверлить меня непонятными взглядами. Кхаанри тоже смотрел, но задумчиво. Его брови сдвинулись к переносице. Адепт-куратор не выглядел довольным. «Я сам ею займусь», — нарушил возникшую паузу тень, повернувшись к мужчине, внешне с ним похожему. «Да уж, компания какая-то не очень. Даже не ответили на мое приветствие, ну, кроме клыкастого. Хозяин дома не в счет, он ко мне первый обратился». «Маска скоро прибудет», — сказал Хан номер два, игнорируя взгляд выпускника и продолжая изучать мое лицо. «Неуютно. Как же неуютно! И никуда не уйти, не спрятаться! Не лезть же мне от них под одеяло!» Ну ладно, раз тут Лариэль, будем считать, что ничего из ряда вон не происходит. Хотя о чем я? Моя жизнь уже стала из ряда вон, и пока непонятно, что в ней нормально, а что нет. Ханри, выйди, велел заместитель ректора. Подожди на первом этаже. Хан стиснул зубы до появления желваков, но молча вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь. С его-то характером, наверное, сложно с первого раза послушаться преподавателя. А вообще это занимательно. Было видно, что адепт зол, причем сильно, но он ни слова не сказал. Похоже, в этом мире сильно развит авторитет старших. «Пора представиться», — первым заговорил хан номер два. «Меня зовут Рхойлм. Я Тень, старший брат Кханри и второй сын князя Теней». Он совсем немного склонил голову. «Ого, какие личности! Если хан все же адепт, сколько бы у него до этого образования не было, то его братец явно давно прошел стадию обучения. Интересно, чем он занимается?» «Дарген», — сказал остроухий, чуть кивнув. «Дроу, ректор Коалы». «Упс, а ушастый-то, оказывается, самый главный в академии. При нем стоит вести себя аккуратнее». «Лерант», — улыбнулся последний мужчина. «Вампир, магистр магии крови и твой куратор». Узкие, но не сильно глаза. Если бы не фарфоровая кожа, окрестила бы местным корейцем. А он симпатичный, мне определенно нравится. «Тебе, Льера, наверное, интересно, что мы обсуждали ранее?» — спросил меня Лариэль своим обычным вкрадчивым голосом. Я кивнула. На местного принца и ректора старалась не смотреть. Личности серьезные и даже пугающие. Легкое впечатление произвел только вампир, затесавшийся в местное собрание из-за курирования группы некромантов-первокурсников. Может быть, он и сам был далеко не последним клыкастым, но на фоне остальных выглядел куда дружелюбнее. «Льера, есть причина, по которой сама богиня перенесла тебя в наш мир», — сказал эльф, сел рядом со мной и выдержал паузу. «В тебе возродилась сила, пробуждающаяся раз в несколько тысяч лет. Она дает возможность видеть и воздействовать на изнанку, магическую составляющую мира. Именно из-за нее ты видишь нити так четко и без спуска на нижний уровень зрения, что недоступно любому другому магу, сколь бы сильным он ни был». Магистр Лариэль дал мне несколько секунд на передышку, затем продолжил. «Владение такой силой...» Мужчина замялся. «За этой силой охотятся, чтобы подчинить, и оберегают ради сохранения равновесия. Раньше ее искали, пытались пробудить, но теперь она возродилась в тебе, Льерра. Никто не должен знать, что ты видишь изнанку. Никому нельзя говорить о твоей силе. Это очень опасно и в первую очередь для тебя». Ушастый дождался моего слабого кивка, хотя я сделала это на автомате, не успев осмыслить речь преподавателя, ему реакции было достаточно. «Вечером прибудет маска, воин теней, который возьмется за твою охрану. Их обучают служить и защищать ценой собственной жизни. С ним тебе нечего будет бояться, Льерра». «Нечего будет бояться? Ну, конечно». Меня совсем не напугала информация о том, что во мне какая-то там божественная сила, вожделенная для многих магов. И тут не нужно быть гением, чтобы понять, что большая часть из них — те еще засранцы. Подумаешь, попала в другой мир. Подумаешь, ничего не знать, не знаю и не умею. Подумаешь, стала носителем силы. Пустяки. Где тут дверь на выход? «За тобой будут следить», — сказал ректор спокойно, словно мы обсуждали время совместного обеда. — «Ради сохранения не только твоей жизни, но и жизни всех живущих в этом мире». В груди нарастала паника. Мне было плевать, видят мою реакцию мужчины или нет. Я только что узнала, что на меня могут открыть самую настоящую охоту, если узнают о силе, и мне совсем нет до того, что обо мне подумают другие. «У тебя будут дополнительные занятия со мной и Кханри», — добавил Лерант, куратор группы. Маску поселим с тобой в одном крыле, но не волнуйся, он не позволит себе ничего лишнего». «Это будет волновать меня в последнюю очередь в такой ситуации». «Нужно позвать Ханри. Он отвечает за ее эмоциональный фон». Повернулся к мужчинам магистр Лариэль. «Мешать с чужими нитями будет нехорошо». «Я поправлю. У нас схожий отпечаток силы», — сказал хан номер два. Страх начал стихать, уступая место спокойствию и принятию ситуации. Дыхание выровнялось, сжатые на одеяле пальцы расслабились. Мышцы всего тела, напрягшиеся в подготовке к побегу, пришли в норму. «Подумаешь, сила во мне исключительная. Со мной будет маска. Ничего не случится, тем более лучше относительная свобода, чем если бы меня заперли в защищенном месте, лишь бы обезопасить силу. Кстати, а это интересно, на их месте, если все так серьезно, я бы заперла носителя силы. Мне же дали хоть и относительную, но все же свободу. Нужно будет подумать об этом на досуге. А можно вопрос?» Спросила я, затем смутилась под серьезными взглядами нескольких пар глаз. «Конечно, Льера», — с готовностью ответил магистр Лариэль. «Что тебя беспокоит?» «У вас...» Тише обычного протянула, чувствуя, что стоило сначала подождать, пока старшие уйдут, а не позориться, но раз начала говорить, придется закончить. «Покушать не найдется?» Эльф, поднявшийся с моей кровати и подошедший к остальным, рассмеялся. Уголки губ Леранта дернулись вверх, а в его глазах виднелась улыбка. Рхойлн, брат хана, удовлетворенно кивнул. У Даргена, ректора Коалы, раздраженно дернулась щека, но дальше он оставался предельно серьезным. «Идемте в мой кабинет», — сказал глава Альма-Матер, обратившись к мужчинам. — «Закончим обсуждение организационных вопросов». «Мне еще немного прокомпостировали мозги насчет этого не говори, там не ходи, туда не лезь», после чего ушли, оставив на хозяина дома. «Ну, наконец-то! Все-таки присутствие всяких княжичей, ректоров и кураторов не очень располагает к легкому времяпрепровождению». «Давай-ка ты выпьешь тонизирующее», — сказал эльф, поднялся, подошел к стеклянному шкафчику и достал оттуда склянку с зеленоватой жидкостью. «Нам ведь нужно, чтобы вы с Кхаанри дошли до столовой». Взяв из его рук уже открытый пузырек, не стала принюхиваться и резко опрокинула в себя отвратительное на вид пойло. Водичка оказалась удивительно приятной, сладковатой. Попавший в нос неприятный запах не вязался со вкусом, поэтому я решила в следующий раз задерживать дыхание перед питьем какого-нибудь зелья. Пока ждали, чтобы волшебство подействовало, Лариэль рассказал о немагической составляющей моего обучения. Стандартная образовательная физкультура и... бои? Меч или другое подобное оружие на выбор, а также стрельба из лука. «Серьезно? Да я реальный меч даже поднять не смогу. Он наверняка весит немало, и ладно это. После убийства ханом пятерых преследователей даже представить себя с этой железякой не могла. В груди тут же поднималась ледяная волна, а в голове появлялось желание никогда не пробовать брать в руки оружие. Желание стать фэнтезийной воительницей и так не было, а тут его зачатки просто сдохли». Магистр повел меня вниз спустя минут 20, когда зелье подействовало, и я почувствовала прилив сил. Сдав на руки недовольному хану, все это время ждущему на первом этаже, заместитель ректора по иномирным адептам велел отправляться в столовую на ужин. Оказывается, мы полдня протаскались, а вторую половину я проспала. Теперь понятно, откуда у меня ощущение, будто в моем животе разрослась самая настоящая черная дыра. Пора подкрепиться. Я ожидала от Кхаанри стандартного раздражения, но он повел себя удивительно спокойно. До столовой дошли молча. У меня не было дикого желания поболтать, а тень о чем-то сосредоточенно думал. Но это лучше его обычного поведения. Местом принятия пищи оказалось отдельное здание в 5 этажей. Подобно распределению этажей по курсам общежития, здесь тоже было разделение. Первый этаж для 10 и 9 курса, второй для 8, 7 и так далее. Значит, мне нужно будет подняться на 5, где располагались первый и второй курсы. Интересно сделали. Чем старше, тем меньше идти до столовой. «Ну, я пойду», — сказала тень, толкнув входную дверь. «Спасибо, что проводил». «Я поужинаю с тобой», — заявил мужчина. «Этого мне еще не хватало. В его компании есть не хотелось совсем. Да у меня еда поперек горла встанет. И не важно, что сегодня адепт меня спас. Произошедшее не отменяло его скверного характера и наших незаладившихся с самого начала отношений». Протянула, покосившись на него. «Не стоит?» «Это не обсуждается», — жестко припечатал Кхаанри и первый направился дальше по коридору к лестнице. «Черт! Его присутствие явно не поможет мне завести друзей. А ведь я еще ни с кем не познакомилась. С такой компанией, как Хан, и не познакомлюсь». Внимание привлекли, стоило только войти в огромное помещение на 5-м этаже, откуда еще с лестницы раздавался шум. Довольно скоро послышалось: «Это же Кхаанри!» И столовая стихла. Не раздавались даже звуки приборов, потому что есть перестали все. Обслуживающий персонал завис, кто с лопаткой над тарелкой, а кто и с чаном в руках. Интересно, что взгляды были разные. Девушки в большинстве своем смотрели на Хана кокетливо. Я припомнила адептку, которая утром расчесала мне волосы, а потом удрала за долю секунды. Да уж, кажется, женская половина первого года обучения еще не в курсе, какой на самом деле Хан изверг. Мужские же взгляды стреляли раздражением вперемешку с завистью. Выпускник отличался популярностью, статусом и силой, к которым стремились многие. Вдобавок тень отнял внимание девушек, что парням явно не понравилось. А вот работники, находящиеся в академии куда дольше только поступивших, смотрели тревожно. Они, как и я, желали, чтобы Кхаанри свалил отсюда как можно скорее. Меня часть оглядела с любопытством, часть с раздражением. Еще бы! Заявилась в столовую с выпускником, да необычным. «Прощайте, друзья!» «Знали бы вы, ребята, что этот гад меня даже не спрашивал!» Эх! И лишь работники смотрели с сочувствием. Адепты были в одинаковой форме, отличалась лишь нашивка с эмблемой факультета. Своих беглым просмотром не нашла и совсем опечалилась. Пришлось тащиться хвостиком за Кхаанри, который направился к местным поварам. Тень явно чувствовал себя в своей тарелке. Он велел наложить нам побольше еды, после чего повернулся ко мне. «Тебе сок или компот?» — спросил мужчина. Народ затаил дыхание, чтобы не пропустить ни слова. «А...» — протянула неуверенно. «Какой сок?» Хан посмотрел на грузную женщину из персонала. «Сегодня мердинговый, айтанговый, апельсиновый и из жербна», — быстро ответила она. Кто-то из адептов чихнул, чем вызвал раздраженное шипение соседей. «Апельсиновый!» — обрадовалась знакомому слову. В полной тишине мы получили подносы с едой. В полной тишине прошли к ближайшему столику, откуда шустро слились сидевшие до этого ребята. В полной тишине уселись. Я придвинула свой поднос ближе, и звук показался мне невероятно громким. Как бы раньше не хотела есть, сейчас аппетит пропал. «Долго смотреть будем?» — спросил тень ледяным тоном, начав кромсать вилкой, у которой здесь было 5 зубчиков, котлету. «А?» — не поняла я. И тут адепты разом заговорили, наполняя столовую привычным шумом. Я облегченно выдохнула, но вид запеченного мяса все равно не вызвал желания его съесть. С мясом все было в порядке, однако стресс от столь жаркой встречи моментально пройти не мог. Не способствовали моему первому ужину в академии и разговоры. До моих ушей то и дело долетали обрывки чужих обсуждений в стиле «Кхаанри», «Девка», «Страшно», «Не повезло», «Полуседая» и «Костлявая», «Фу». Последнее меня особенно покоробило. «Это я-то костлявая? «Да у меня идеальная фигура! Я что, зря регулярно занималась йогой, выполняла комплекс упражнений из фитнеса и бегала на беговой дорожке?» «Не обращай внимания», — сказал Хан, спокойно поглощая пищу. «Ешь!» Послушно взяла вилку с ножом в руки и стала аккуратно нарезать мясо. «Он прав. Зачем их слушать? Только настроение себе испорчу». «Аристократка, поди!» Недовольно сказала какая-то адептка. «Приплатила», — прилетела от незнакомого парня. «Все равно костлявая». Не поняла по голосу половую принадлежность. «Так, все, меня это достало». Я резко грохнула вилкой по столу и поднялась. «Да, я попала в другой мир, да, тут другие порядки, законы и представления, но почему я должна прогибаться?» Дома никому не позволяла к себе такого отношения. В университете еще вначале попала как-то под волну сплетен из серии «Кто с кем встречается» и быстро пресекла все это. Чем ситуация отличается сейчас? Тем, что второй объект сплетен другой расы? И что? Адепты затихли, не ожидав от меня такой реакции. Хотя ранее они и болтали, все еще продолжали к нам прислушиваться. Я повернулась к многочисленным столикам, оглядела разношерстный и разноцветный народ, после чего зло оскалилось. Кто-то застыл с вилкой в руке, кто-то с сосиской во рту. Нет уж. Если сейчас не дам отпора, потом ничего сделать не смогу. «Слушайте все!» — начала угрожающе. «Если вы не заткнетесь, я вас в такую баранку заверну, что потом в жизни не распутаетесь!» На меня уставились уже удивленно, не ожидая подобного заявления. Решив продолжить, повернулась к буквально горящему парню. «Тебя утоплю!» Затем нашла рогатого демона. «Тебя в рай отправлю!» Далее последовала очередь какой-то недорусалки с чешуей вместо одежды и прилепленной поверх эмблемой. «Тебя сожгу!» Посмотрела на раскосого паренька непонятной расы. «А тебя повешу. Еще есть желающие?» Небольшая пауза. Недалеко от нас поднялась вверх рука, затем встал невысокий паренек, предположительно оборотень. «А со мной что сделаешь?» — спросил адепт. «Блох напущу!» — выдала я. Он побледнел и сел обратно. «Повезло, значит, эта живность есть и здесь». Рядом раздался сдавленный смех. Повернувшись к Хаанри, обнаружила, что тот сидит, прикрывая рот рукой, и пытается не заржать. «А тебя рассею!» — выпустила остатки злости на тень. Мужчина не выдержал, откинулся на спинку стула и в полный голос рассмеялся. Похожий на мелодию звучный смех разошелся по всему залу. Я впервые видела Хана таким веселым и не могла не отметить, что такой он куда привлекательнее версии подлеца. Сев обратно, надеясь, что не покраснела, взяла вилку, нацепила первый кусочек мяса и закинула в рот. Больше никто меня не обсуждал. По крайней мере, обрывки фраз не долетали. Понятное дело, что по академии только так слухи разлетятся, но при мне... не должны будут позволять подобные высказывания. А за спиной пусть болтают, что хотят. Шум в столовой снова стих, когда я еще не успела доесть кусок мяса. Вздохнув, понадеялась, что это не из-за нас, Скханри. Посмотрев на него, увидела, что мужчина, не мигая, следит за чем-то за моей спиной, и его взгляд не предвещал ничего хорошего. «Пожалуй, не буду оборачиваться». Спустя пару секунд перед нами бесшумно возник высокий мужчина в самой настоящей маске на все лицо. «Прибыл в ваше распоряжение», — обратился он ко мне. Сделав несколько движений кистью, маг заставил волшебные нити шустро сплестись в купол и накрыть нас с собой. «Почему он говорит это мне? Кто это?» «Полный цикл защиты и купол непроницаемости активированы», — добавил мужчина. «Частичный цикл», — недовольно сказал Хан. «Часть на мне». «Я не подчиняюсь вам, ваше высочество», — поклонился ему, видимо, тот самый, названный ранее маской. «Мне было приказано активировать полный цикл». Щека Хана раздраженно дернулась. Затем он произнес ледяным тоном: «Печать!» Незнакомец поднял руку и задрал рукав, оголяя запястье правой руки. Я увидела небольшую татуировку, символ бесконечности. Здесь он был выполнен в виде двух переплетенных восьмерок, одна под другой. Откуда-то я точно знала, что это именно он. «Полная связь!» Голос тени приобрел металлические нотки. Кажется, он в бешенстве. Так зубы сжимает, что желваки видно. «Ладно. Надо удостовериться, что новенький тот, про кого я думаю. Хорошо, нас никто не слышит и никто не помешает, если я правильно поняла назначение купола. Удобно для приватного разговора». «Ты ведь Маска?» — спросила у прибывшего. «Меня зовут Льера». «Маска», — безэмоционально сказал он. «Это имя?» — удивилась я. «У меня нет имени», — спокойно ответил мужчина. «В смысле?» — задала вопрос, глядя попеременно то на него, то на Кхаанри. «А как же мне тебя называть?» «У меня нет имени», — повторил незнакомец. «Называй его Маской», — велел мой куратор из адептов. «Они нормальные вообще? Что значит «нет имени»? Это как?» «То есть совсем нет имени?» — спросила, нахмурившись. «Совсем нет имени», — подтвердил тень. Я несколько раз похлопала ресницами. Бред какой-то. «Они что, тут не всех называют? Что за логика?» «Но нет, так дело не пойдет. Либо у них тут какие-то непонятные порядки, что даже имени у мужчины нет, либо я что-то не поняла. Вытягивать из этих двоих бесполезно, это я уже догадалась. Значит, попробую иначе. Если имя не говорят, придумаю его сама». «Маска... Маск... Макс!» протянула, пытаясь что-то подобрать. «Точно, Макс! Будешь Максом!» «Я же сказал называть его Маской!» — раздраженно сказал Хан. — У него не должно быть имени. Он подался вперед, гневно сверкнув глазами. Узнаю адепта до истории с преследователями в городе. Надеюсь, в столовой на виду у всех он меня за горло хватать не будет? Рискну. — Почему? — спросила недоуменно. — Масок лишают идентичности, они оружие. Вздохнул тень, недовольный тем, что мне все приходится объяснять. Я посмотрела на вещь, закрывающую лицо стоявшего рядом с нами блондина. Она оставляла лишь абсолютно белые глаза, в которых не было даже зрачков. Нет имени? Будто лишили души. «Ты сказал, что прибыл в мое распоряжение, так?» Нашла лазейку. «Да», — коротко ответил он. «Значит, будешь выполнять любые приказы?» Протянула довольно. «Льера!» предупреждающе протянул к Хаанри, нахмурившись. Он понимал, что я неспроста задаю такие вопросы, а я надеялась на его разумное поведение среди других адептов. «Исключения составляют те, что противоречат моему назначению защищать вас», подтвердил мужчина. «Тогда решено. С этого момента тебя зовут Макс». «Это ведь не противоречит?» — спросила с улыбкой. «Нет», — ответил Макс. «Льера!» — повысил на меня голос Хан. «Что?» — воскликнула. «Я так не могу! Он же не вещь!» «Ты в другом мире и изволь уважать его законы!» — почти прорычал тень. «Я ничего не нарушала! Макс сам сказал!» Наивно похлопала ресничками. Тень выругался, вытер губы салфеткой, зло кинул ее на тарелку и резко поднялся, да так, что стул чуть ли не улетел в соседний стол с адептами. «До своих комнат дойдешь сама», — прорычал Кхаанри. «Завтра в 6 утра будешь ждать меня на площадке перед общежитием». Брюнет зло сверкнул глазами на Маску, затем на сверхскорости скрылся из помещения. Его проводили десятки любопытных глаз, не слышавших наш разговор. Я постаралась не выдать испытанного облегчения и вести себя так, словно ничего не произошло. Значит, при других княжич будет стараться держать себя в руках. Если что, стоит спорить с ним не наедине. А вообще не такой уж он и страшный, скорее вспыльчивый и привыкший получать все, что захочет. Вспомнить произошедшее в городе, когда тень сначала меня спас, а потом чуть не убил. Сама виновата, мужчина велел не оборачиваться. Ну, в общем, хана стоит опасаться, но записывать в местный ужас рановато. «Ты его знаешь, да?» — спросила у маски. «Кханри, вы же знакомы?» «Да», — подтвердил мужчина. «Он всегда такой бука?» — задала вопрос, вздохнув. «Да», — повторил короткий ответ Макс. Я медленно пила сок, не желая уходить сразу за психанувшим тенью. «А почему ты в маске?» — полюбопытствовала у продолжающего стоять рядом блондина. «Я думала, это просто название». «У нас нет ни лиц, ни имен», — сказал он безразлично. «Кто на такую жизнь вообще согласится?» «Кушать хочешь?» — заботливо спросила, чувствуя себя не очень уютно рядом с замершим, словно в строю, мужчиной. Хотелось развеять обстановку, сделать ее более живой, а не официальной. «Нет», — ответил все тем же вышколенным тоном. «А пить?» «Нет». «Ну ладно». Допив сок, отнесла оба подноса, удивилась искреннему спасибо в глазах местных сотрудниц и поняла, что надпись «Самообслуживание» адепты стойко игнорируют. К выходу направилась уверенным шагом, пару раз злобно стрельнув взглядом в толпу адептов. Макс бесшумной тенью следовал за мной, напрягая народ и привлекая к нам излишнее внимание. Хотя, не появись он, думаю, все равно любопытные были бы. Хан произвел эффект, правда, совсем мне не нужный. Когда мы вышли на улицу, грустно вздохнула. А я так надеялась, что у меня будет оборотень-друг или русалка-подруга. Проходящие мимо адепты старались обходить стороной, а кто-то даже шарахался. В мире магии произошедшее донеслось до ушей других куда быстрее. Наверное, через артефакты связи уже все другим рассказали. «И что теперь? Благодаря хану я стала местным «Не подходи, убьет!»» «Обидно. Надо успокоиться. Размяться, что ли? Все тело болит». «Слушай, Макс...» Повернулась к мужчине, застывшему в паре шагов от меня. «У вас тут бывают такие, коврики, тонкие, мягкие и не скользкие, не с ворсом которые, а такие, гладкие?» Я почувствовала, как его взгляд направился на меня. Интересно, зачем им даже глаза такими сделали, как будто слепой? «Идемте», — сказал он и направился в сторону общежития некромантов. Недалеко от здания на большом полигоне Макс начал колдовать. Нити магии сплетались столь сложно, что я вообще не могла уловить рисунка. Они вспыхивали ярче, срабатывали, на землю падал очередной коврик, затем энергия растворялась в пространстве. В итоге вокруг лежали многочисленные варианты, которые совсем не подходили для моих целей. Интересно, где он их достал? Явно не создал. «Слушай», — протянула в задумчивости, сжимая пальцами подбородок. «А у тебя есть возможность достать что-то из другого мира?» «Нет», — коротко ответил мужчина. И я было расстроилась, но он добавил. «Только если из вашего». «Очуметь! Здорово! О, погоди! Но мне говорили, мой мир закрытый!» Нахмурилась я. В одно время я была рада, что Макс сможет мне помочь, в другое испытала страх, что другие маги проберутся на землю. Мало ли что они решат, изучив наши технологии. Против волшебства земное оружие явно ничего не стоит. «Закрытый», — подтвердил мужчина. «Ваша связь с ним растворится в ближайшее время. Сейчас я могу достать что-то небольшое или легкое. Достаточно качественного образа с привязкой». Он впервые выдал так много слов, но предложения были короткими и только по существу. «То есть пока у меня остается связь, кто-то может туда залезть?» Продолжала переживать. «Нет, я могу сделать это из-за полного цикла защиты», — ответил мужчина. Фух, успокоил. «Ну хорошо, что мне нужно сделать?» спросила, решив перейти к решению вопроса с ковриком. «Передать мне образ», — сказал блондин. «Образ?» — не поняла я. «Вам необходимо по возможности представлять нужное в мельчайших подробностях. Внешний вид, состав, местонахождение», — пояснил Маска. Я закрыла глаза и сосредоточилась на своем любимом коврике. Вспомнила даже ощущение от прикосновений к нему. Хорошо, что хранила предметы для занятий в одном и том же месте в зале, а не дома. Лица родителей, если вдруг вещи пропадут, даже представлять не хочется. Внутри поднялась волна боли и тоски. «Домой я хочу, да...» Мысли резко оборвались, ощущения схлынули. Я забыла свои прежние мысли и сосредоточилась на образе. Мужчина в маске осторожно коснулся моих висков. Ожидая чего-то подобного, не вздрогнула и расслабилась. В голове постаралась крутить мысли только о своем наборе для йоги. Даже про валик не забыла. Маска отошел. Я открыла глаза, чтобы посмотреть, как уже более мощные нити формируются, кружатся и вспыхивают, растворяясь в пространстве, чтобы мои любимые вещи попадали на освобожденную от того, что не подошло, траву. Надеюсь, старая Макс вернул на место. «Никому не говорите», — сказал защитник. — Доставать что-либо из закрытых миров запрещено. — Но почему ты достал? — спросила удивленно. — Это не противоречит назначению вас защищать, — ответил блондин. — Другие правила я соблюдать не обязан. — Спасибо! — воскликнула и на радостях даже обняла мага. Он никак не отреагировал, продолжая стоять на одном месте. Я же быстро отпрянула, немного смутившись. Все-таки набрасываться на малознакомых мужчин, пусть и с благодарностью, как-то неправильно. Закинув за спину сумку с ковриком, ремнями и кирпичами, взяла на руки валик и направилась в общежитие. Макс вышел вперед, чтобы указать мне путь. Эх, жаль, нельзя плеер сюда переместить. «Ну ладно, телефоны и компьютеры, они мне тут не нужны, да и остальная техника легко заменится магией. Но плеер с моей любимой музыкой... Очень хочется, но рисковать перемещением в этот мир нашей техники нельзя». Около общежития и на первом этаже никого не встретили. Жаль, я хотела познакомиться со своей группой. Во мне все еще теплилась надежда, что хоть кто-нибудь из них окажется нормальным и не будет реагировать, как ребята в столовой. В итоге отправилась заниматься йогой в комнату, а Макс принялся устраиваться в помещении напротив. Ночь здесь, кстати, приходила очень быстро. Или мне так показалось, ибо первый свой полноценный день в академии я умудрилась проспать.